Еще, память арбитра дала сведения о том, что будет происходить дальше. На памяти Дитрика убийство арбитра – дело исключительно редкое. Во-первых, мало кому это вообще по плечу, так как за арбитра навыки, сила и реакция, техническая оснащенность и неограниченная поддержка от районных полиций и базы Adeptus Arbitris. Но такое все же случалось, поэтому протокол диктует следующее. Уже известная Рону блокада уровня, тотальная мобилизация полиции прилегающих уровней, применение штатной бронетехники и, при необходимости, ввод сил планетарной обороны. Планетарная оборона на Махарии. Чрезвычайно крепкая, око ужаса рядом, как-никак. Что за, сука твою мать, око ужаса? Поразился образу из памяти арбитра Рон. Ему следовало торопиться, так как сигнал уже подан, специалисты по блокировке уже выдвинулись в назначенный сектор. Рон поднялся на ногу при помощи лазгана. Так перемещаться нельзя, поэтому он взял уцелевший хот-шот лазган одного из арбитров и до максимума удлинил приклад. Ввиду общей повышенной длины пробивного лазгана, удлинение приклада позволило Рону использовать его как костыль. Помимо костыля, Рон взял шлем арбитра, чтобы увидеть Ауспикс, отслеживающий даже самых лютых невидимок вроде него. Идти было непривычно и неудобно, поэтому Рон двигался очень медленно. Слишком медленно. Хорошо, что есть еще в запасе свитки невидимости. Рон приложил один из них к груди и стал вроде как полностью невидимым. Шлем показал, что это очень далеко от истины, так как Ауспикс показывал нечеткие очертания его руки. Видно, конечно, плохо, но тем не менее видно. Выбросив шлем, больше опасаясь средств слежения, чем солидного лишнего веса, Рон поплелся дальше. Карта данного участка уровня была в шлеме, а Рон ее запомнил. Теперь он знал, куда конкретно идти. На этом уровне подулья оставаться, все равно что закопать голову в песок и оголить задницу, поэтому нет других вариантов, кроме как уходить. Надо было испытать империя, подумал Рон отстраненно. Теперь русская рулетка. К арбитрам никто не спешил на помощь. Скорее всего, на их базе уже знают, что никто не выжил. Тоннели были подозрительно пусты, ни крыс, ни отзвуков. Видимо, мутанты и бандиты поняли по атмосфере, царящей в воздухе, что настали очень хреновые времена. Рон давал себе отчет, что всех, кого только можно найти на этом уровне, так или иначе убьют. Через пару лет здесь снова будет кипеть поганая и плохая жизнь. Свято место, пусто не бывает. Но именно существующие здесь сейчас индивиды умрут от рук арбитров, полиции, возможно, СПО. А может, арбитры используют право на мобилизацию и руки марать придут всякие знатные особы, напичканные дорогими модификациями, снаряженные самым лучшим оружием из доступных и облаченные в крепкую броню. Тогда местным точно не поздоровится. Ну и Рону еще, если он не успеет вовремя убраться отсюда. Через 2 часа он прибыл к нужному месту. Часть пути он проделал на левитирующем люке канализации, который был неустойчив, плохо управлялся и норовил скинуть Рона, но все равно здорово ускорил путешествие по уровню. У гермоворот, которые пропускали сейчас через себя отряды полиции, Рон избавился от люка и пополз вперед. Сильно напрягали 2 арбитров, стоящих у гермоворот, поэтому Рон двигался очень медленно и аккуратно. Обмануть можно любую систему, а если у тебя есть магия, то это здорово упрощается. Чтобы покинуть подулей, Рон отвлек одного арбитра на споткнувшегося полицейского, упавшего ему в ноги, а сам сверхусилием перебросил себя на ту сторону гермоворот. Для этого было использовано заклинание мобиликорпус, которое в этой вселенной оказалось возможно применить на себя. Пусть затратно по силам, почти физически тяжело, но в крайнем случае сойдет. На нижнем уровне Рон себя в безопасности не чувствовал, так как концентрация полиции здесь превышала даже предельно допустимые концентрации Лондонского комитета по контролю окружающей среды. Атриумы спальных районов были наводнены полицией, с редкими вкраплениями арбитров. Еще напрягала установка, которую разворачивали у гермоворот. Настоящий стационарный Ауспикс. Значит, они знают про невидимость Рона и ожидают, что он может попытаться рвануть на верхние уровни. Память Дитрика подсказала, что нет, они этого не ждут. Они показали, что на цивилизованные уровни Рону лучше не соваться. Им удобнее и выгоднее будет устроить полномасштабную войну со всем подульем, в очередной раз показав ему свое место, одновременно доведя до всех мысль, что арбитров убивать нельзя. Ну а если уж убил, то будь добр, перережь себе глотку самостоятельно, так будет проще для всех. Рон неуверенно влачил себя в район 19033, ближайший, где есть проверенные аугментаторы, услугами которых пользуются как бандиты, так и полицейские. Ситуация в городе Улье накалялась, банды, которые до этого спокойно ходили по улицам, начали отлавливать и расстреливать у стенок. Народ испуганно прятался по домам, или старался как можно быстрее уйти подальше по своим делам. Людей шерстили, по каким-то только полицейским ведомым признакам стараясь обнаружить праздношатающегося Рона. Рон шатался, но отнюдь не праздно, и отнюдь не по причине расхлябанности. Ирзац костыли с хот-шот лазера, не самый лучший способ выработки чеканной походки. Медленно пробираясь сквозь районы, Рон достиг цели. Постучав в дверь неприметной жилой секции, он, со снятой невидимостью произнес пароль. «Император хранит верных и честных». Дверь отворилась, Рон тут же ввалился внутрь, поднимая палочку. «Петрификус тоталум». Охранник упал на пол, замерев каменной фигурой. Недавно проведенные испытания на крысолюдях показали, что со временем эффект исчезает, поэтому у Рона есть гарантированные 15 минут. Войдя в помещение, он левой же рукой выхватил из кобуры лазер-пистолет, одновременно положив туда палочку. «Не двигаться», — произнес он тоном, с которым никому не захочется спорить. «Мне нужна помощь. Помогите ему», — равнодушно приказал двоим помощникам полуметаллический мужик. У него было 4 манипулятора за спиной, полностью аугментированное лицо, а также 4-лапое шасси на манер железного паука. Рона уложили на кушетку. «Мне следует беспокоиться за охранника?» – спросил врач. «Нет, с ним все будет хорошо, империя», – ответил Рон, взмахнув рукой. «Мне нужна лучшая левая нога из тех, какие только есть у вас. Ослабленного варианта должно хватить», – как посчитал Рон. Опасения не подтвердились, империя работала как положено, только теперь Рон еще и чувствовал статус воздействия заклинания в режиме реального времени. «Полезно. Аякс, неси модель 53975-6», — распорядился доктор. «Ожидайте, мы аугментируем вам ногу лучшим, что у нас есть. Обезболивающих не нужно», — дал еще одно указание Рон. Через 3,5 часа Рон вышел из подпольной клиники на плохо слушающейся ноге, исполненной из высокопрочного сплава пластали. «Сломать можно, но прослужит левая нога явно дольше, чем правая, при его-то жизни». Что делать дальше, Рон не знал, поэтому пошел в ломбард. В лицо его никто не видел, поэтому опасаться за инкогнито причин нет. Тут сотни миллионов живут. Неужели кто-то всерьез будет рассчитывать найти Рона среди этого муравейника? «Сколько дашь за этот лаз-пистолет?» — спросил Рон у человека за решеткой. Глава 6. «Не надеявшемуся, не отчается, обливеет». Ткнул Рон палочкой в лицо ломбардщику. «Меня ты не видел. К тебе пришел кто-то из постоянных клиентов. Придумай сам», и загнал этот отличный лаз-пистолет за 200 корон. «Пусть дороговато для лаз-пистола, которому красная цена, полтинник, но ты уважаешь этого клиента и пошел на серьезные уступки». «Да, так все и было», — завороженно ответил ломбардщик. Рон взял с прилавка 200 корон и вышел. Из образов памяти Дитрика он знал, что ломбардщики практически поголовно работают либо на полицию, либо на арбитров. Но невозможно сдать того, кого не вспомнишь. 200 корон – неплохая стартовая сумма, особенно в ситуации Рона. Он без излишней и подозрительной спешки шел по атриуму и размышлял. Корона – условная единица, которая берет свою стоимость от кредита. Имперский кредит – универсальная валюта, которой производит взаиморасчеты планеты и сектора, точнее, вообще весь империум. Точную стоимость устанавливает Adeptus Monetarum, и эта стоимость едина, нерушима и верна во всех подконтрольных секторах. То есть, сколько бы лет ни прошло, как бы плохо не было в конкретном секторе, кредит будет стоить для всех одинаково. А вот стоимость короны варьируется. Более того, варьируется даже наименование короны. В системе Кадия стоимость следующая. 0001 кредит равно 1 корона. Также интересна ситуация с физическим воплощением этой короны. На нижних уровнях корона ходит в виде пласталевой монеты. А вот на средних и высших уровнях монетами никто не пользуется, рассчитываясь исключительно электронными коронами. И, что еще надо знать, пласталевые монеты не конвертируются в электронные, а вот электронные конвертируются. То есть, сколько бы ты ни был богат на нижних уровнях, для средних и высших уровней ты не имеешь ничего. Пути обхода существуют, но они ненадежные и сопряжены с определенным риском. Высшие уровни города Улья Тахинсекунд закрыли социальные лифты самым надежным способом, экономическим. Официальная причина – пласталевые монеты легко подделать, поэтому им веры никакой. Но Рон знал из памяти Варлама, что подделать как раз-таки тяжело, защита монеты максимальная. Все понятно с этими мудаками, усмехнулся Рон. Войдя в бар, он сел за барную стойку и взглядом нашел бармена. Амасика, средней паршивости, заказал он. Держи. Бармен наполнил стакан и поставил перед Роном. Недавно здесь, еще один полезный факт из памяти арбитра Дитрика. Практически все бармены работают на арбитров и полицию. Давно, солгал Рон. Просто денег не было. Понятно, кивнул бармен. Где работаешь? А ты чего спрашиваешь? Рон пригубил напиток, внимательно распробовав. Хм, пробовал и получше, но сойдет. Беседу поддерживаю. Пожал плечами бармен. Закуску? Есть салат из батончиков в специях. Рон кивнул. Бармен принес заказ и покачнулся от невербального заклинания «Обливейт». Ты меня не видел и вообще не интересуешься, что за тип сидит за стойкой? Тихо прошептал Рон. Рядом никого не было, ближайший посетитель сидел слишком далеко, да и играющая музыка надежно заглушила слова Рона. Он поел салат, который оказался на удивление приятным на вкус. Точнее, вообще имел хоть какой-то вкус, а самосеком пошел на ура. Рон положил на стол одну корону и вышел из бара. Время раннее, поэтому все на работе, но шатающегося люда хватает. Кто-то идет на обед, кто-то по работе, а кто-то активно отдыхает после смены. Не у всех здесь адские условия труда, есть и те, кому жить на нижних уровнях вполне нормально. Внезапно, Рона посетили воспоминания Дитрика Асгилуса, касающиеся тех штуковин, которые висят высоко над головами горожан, во тьме потолков. Камеры наблюдения, за которыми денно и ночно сидят операторы полиции и отслеживают передвижение интересующих полицию и арбитриз горожан, а также в общем следят за правонарушениями. Плохо жить в городе Улье, если ты не зарегистрирован в участке полиции, не имеешь прописки и не знаешь, где ночевать. Надо было уходить вниз, в глубины Подулья. С сожалением подумал Рон. Там хоть и сожрать могут, но зато хоть какие-то шансы. Теперь нужно все продумать. Выходы есть всегда. Один из вариантов гарантирует Рону спокойное существование до тех пор, пока не уляжется вся шумиха. Нужно идти на рынок. Как и во всех мирах и вселенных, в этой кошмарной вселенной, населенной психопатами и чудовищами, есть рынки. Рон даже знал, где ближайший. Рынок представлял из себя целую секцию из стоек и тележек, размещенных в угловой части соседнего атриума, где торгуют вообще всем, что не запрещено законом, а если знаешь нужных людей, то вообще всем. Войдя на рынок, Рон начал искать интересующие его растения. Рецепт оборотного зелья он знал наизусть, но проблема в ингредиентах, которые здесь невозможно достать. Придется заменять по ситуации. Существует риск травануться, причем летально, но выбирать не приходится. Купив прорезиненную спецодежду по сходной цене и неплохого качества корзину, сплетенную из пластиковых полосок, Рон начал закупаться ингредиентами. Купил водоросли, которые вроде как съедобны, по заверениям продавца, затем приобрел растение, которое, опять же по заверениям продавщицы, неплохо останавливает кровь, затем купил десяток плотоядных улиток, добавил к ним 5 десятков каких-то сушеных насекомых, употребляемых местными в пищу, а под конец нашел мелких живых змей, продаваемых за корону по 5 штук. Также Рон купил пласталевый котел, ступку с пестиком, горелку на лазганной батарее и 10 банок для готового продукта. В самом конце, когда он собирался уходить, обнаружил на прилавке декоративные рога неизвестного животного, которые обошлись ему в 1 корону. Особой надежды на успех не было, но Рон и не надеялся. Если не получится, будет ходить под невидимостью всю оставшуюся жизнь. А ведь его будут искать и здесь, поэтому невидимость не особо поможет, так как арбитры в курсе, что обычные средства наблюдения бесполезны и нужно использовать только военные ауспексы. Мардредовски интересно, откуда они узнали про невидимость, подумал Рон с досадой, уходя с рынка. Дитрик ничего про источник сведений не знал, поэтому Рон мог только догадываться. Дойдя до тоннеля в спальный атриум, Рон использовал дезиллюминационные чары, обходя людей, пошел вперед. Конкретно этот атриум отличался более депрессивной обстановкой, чем другие, во многом благодаря банде, которую почему-то не трогают полицейские и арбитры. Здесь работяги платят особый налог, дополнительный к городскому. Рон понаблюдал за обстановкой примерно 3 часа. В процессе пришлось покормить змей кусками батончика с трупным прахом. Жрут они его за милую душу, хоть у него нет ни вкуса, ни запаха. Точно установив, что в один из домов никто не ходит, а двери его закрыты на замок, Рон направился к нему. На двери висела табличка с надписью «Вход воспрещен. Запрет Adeptus Arbitris». Заклинание Элла Хомера отворило дверь в первый же удачный момент, а Рон проник внутрь. Пыль, грязь, давно засохшие пятна крови и гнетущая атмосфера. Но это не объясняет, почему здесь никто не живет. Рон обнаружил ответ в следующем помещении. Плохо оттертый ритуальный круг, разбитые вдребезги сосуды, всякие химикаты, которые расстреляли из лазганов, а также выжженный взрывом силуэт человека на стене. Ага, кто-то хотел вызвать демона или еще что-то в этом духе, но доблестные арбитрис прервали ритуал и все закончилось хорошо, подумал Рон. Соседствовать с хаоситскими приблудами Рону не хотелось, поэтому он быстро все зачистил чистящим заклинанием. Поставив котелок на зажженную горелку, он начал приготовление. Чистая вода полилась в котелок. Пока вода нагревалась, Рон отделил 3 пучка водорослей и 2 пучка кровоостанавливающего растения, играющего сейчас аналог спарыша. Когда вода нагрелась достаточно, Рон поместил в котелок водоросли и кровоостанавливающие растения, помешал 3 раза по часовой стрелке, затем взмахнул палочкой. Далее зелье должно вариться 60-80 минут, поэтому Рон взялся за другие дела. Перемолол в ступке сушеных насекомых, а также освежевал 2 змеек. Через час зелье приняло характерный бледно-зеленоватый оттенок, свидетельствующий о том, что пока все идет правильно. 4 плотоядных улитки упали в котелок. Они играли роль пиявок, но пиявок здесь Рон не нашел. Далее в котел упали 2 меры измельченных насекомых. Насекомых он подбирал по критерию сходства с златоглазками, но не был уверен, что выбрал верно. Прибавив огня, он нагревал зелье в течение 30 секунд и взмахнул палочкой. Рон проигнорировал требования к ингредиентам, поэтому зелье, если получится, то получится далеко не с той длительностью действия, какую ожидаешь от правильного зелья. Тем не менее, ему оставалось только продолжать. Второй этап включал в себя шкуры бумслангов, но Рон заменил их этими неизвестными змеями. Также следовало поместить 1 меру измельченного рога двурога, что Рон и сделал. По крайней мере, у этого существа было 2 рога, так что чисто технически, подумал Рон, растирая рог в ступке. Все равно, буду жульничать, поэтому не так важно. Жульничать он собирался в самом конце приготовления зелья, но до этого еще далеко. Подержав котелок на среднем огне 20 секунд, Рон снова взмахнул палочкой. Следующий этап будет только через 18 часов, поэтому Рон решил прогуляться в поисках мишени. Выйдя на улицу под невидимостью, Рон начал искать жертву. Жертва попалась довольно быстро. Потрепанный мужик, сидящий на паперти. «Империя!» — тихо заколдовал его Рон. «Иди к тому дому и заходи внутрь, но только чтобы никто не видел». По дороге к дому Рон снова размышлял. Могло отталкивающие чары в этой вселенной не работают, или работают неправильно. Он это проверял еще в первые дни, блокируя тоннели на подступах, а последний раз проверял во время схватки с арбитрами. Через блоки существа и люди проходили как нечего делать, будто их нет 4. Хотелось бы использовать Фиделис, но что-то рядом нет людей, которым бы Рон доверял. А доверие – вот главный ингредиент, который требуется для успеха этого заклинания. Вскрыв разум бомжа заклинанием Легилиминс, Рон усадил самого бомжару на пол и начал его расспрашивать о житье-бытие. «Хаэм», – изрек Рон задумчиво. В целом сформировалось полноценное представление о жизни этого бомжа, который живет плохо и безальтернативно. Работать он не может из-за особой травмы, которая не позволяет ему держать руки перед собой дольше пары минут. Родился, вырос и жил в этом районе, личность он не особо известная, хоть многие и видели его в различных атриумах в течение последних 10 лет, побирающегося где придется. Идеальный вариант для перемещения по всем нижним уровням и разведки. Всем плевать на бомжей, империя. Слушай меня, Кант, поработил вою бомжа Рон. Теперь ты живешь здесь, перед тобой будет еда, тебе можно есть по 1 брикету трупного праха в сутки и пить воды сколько хочешь. Взамен этого ты живешь здесь, никуда не выходишь, просто ешь и спишь, и тебе это будет интересно и увлекательно. Как понял? Понял отчетливо, господин, поклонился Кант с неописуемым восторгом. Уже интересно, уже увлекательно. Кант с улыбкой улегся на пол и тут же заснул. Рон знал, что Кант и без всяких порабощений воли с удовольствием подписался бы на такой режим жизни, но с Империя всегда надежнее. Предубеждения касательно этого непростительного урона все еще были, но сейчас, особенно осознавая, где он находится, совесть спокойно спала, убаюканная разумными рассуждениями про степени зла. «Я же для его же блага», — окончательно усыпил совесть Рон. «А вдруг сбежит без империя, будет опять бомжевать и вымаливать милостыню, а тут он в сытости, довольстве». Рон тоже решил поспать, так как зелью еще долго настаиваться, а снаружи делать совершенно нечего. Сутки спустя, там же, Рон маялся бездельем. После 10-часового сна, который он себе позволил, было создание вместительного рюкзака с расширенным пространством, затем обработка рунами пласталевого нагрудника, что сделало его многократно прочнее и легче, а также был проведен анализ воспоминаний арбитра. Рона сейчас однозначно ищут где-то в подулье, ведь только идиот самостоятельно полезет в пасть к тигру. Смена внешности решит проблему поиска, так как в ближайшее время криминалисты установят настоящую внешность Рона, проследят, где это возможно, его путь, который он проделывал то в невидимости, то в почти демонстративной открытости, что выведет их на целый ряд совершенно левых атриумов, где Рона можно искать до морковкиного заговения. В общем, Рон считал, что существенно усложнил работу арбитрам, выиграв немножко времени, примерно пару дней. Завтра, если все получится с зельем, его здесь не будет, поэтому обыск дома приведет к обнаружению спящего бомжа, решившего на свой страх и риск поселиться в проклятом и запретном доме. Даже если кондо закроют, это тоже ничего не даст, главное, чтобы не убили. Добавив изготовленную из воды амасика и насекомых настойку, Рон помешал зелье 3 раза против часовой стрелки, затем сунул пучок волос кондо и взмахнул палочкой. Официально зелье готово, но это еще не все. Рон вскрыл себе руку и начал лить в котел собственную кровь, параллельно насыщая ее сырой магией до экстремальных значений. Сейчас будет самый ответственный момент. Вспышка синего цвета, треск электрических разрядов, один из которых больно ужалил правую руку, а затем тишина. Рон, рефлекторно закрывший глаза, открыл их. Вот теперь зелье готово. Это и было то самое жульничество. Очень непопулярное, а также запрещенная на территории Британских островов методика улучшения качества почти любого зелья. Фокус в том, что при определенной концентрации магии в крови, она приобретает свойства универсального катализатора, неся в себе желание обладателя улучшить зелье. То есть Рон старательно жаждал улучшить зелье, поэтому оно и несло в себе подобное желание. Это не особо эффективно, так как таким образом не удастся улучшить зелье свыше уровня удовлетворительно, но в бедности Рона удовлетворительно, фантастический успех. Поговаривают, что на Ближнем Востоке с помощью этой методы раньше пытались завоевать европейский рынок дешевыми и массовыми зельями, но что-то автор идеи не рассчитал, так как восстановленная кроветворным зельем кровь уже не имеет необходимую магоемкость, чтобы поддерживать качество зелий на заданном уровне. Ввиду подобных ограничений, методика не получила распространения, больше подходя для разовых акций и уникальных ситуаций. Эталонно-середнячковое зелье было снято с огня и разлито по банкам. Рон бережно поместил банки в расширенное пространство рюкзака. Теперь необходимо выпивать зелье каждые 2 часа и все будет в порядке. Ну, с Мерлином. Залпом выпил необходимую дозу оборотного зелья Рон. Живот скрутило, он упал и начал трансформироваться. Через 2 минуты на полу проклятого хаосом дома вместо спортивного телосложения рыжего парня лежал потертый жизнью бомжара. Рон встал и направился к выходу, перед этим проверив, все ли правильно сделал. 20 брикетов трупного праха, есть, 5 бочек воды, есть. За 20 дней Рон рассчитывал свалить с этой поганой планеты, а дальнейшая судьба Канда, после того как спадет империя, его не волновала. Переодевшись в лохмотья, Рон вышел на улицу и походкой страждущего поплелся в соседний атриум. Кто-то смотрел на него с сочувствием, кто-то презрительно, а кто-то вообще не обращал внимания. Рону было плевать на мнение простых обывателей мира Улья, но очень интересно было бы узнать статус следственно-розыскных работ арбитров. Да и полиция может очень многое, пусть им и далеко до Adeptus Arbitris. Корабли находятся в космопорте на средних уровнях, а точнее, на уровне Эпсилон-265, размышлял Рон. В космопорт бомжу вход заказан, придется импровизировать с имиджем. Никому нет особого дела до бродяги, идущего куда-то, поэтому Рон благополучно добрался до межуровневых лифтов. Примечательно, что использование лифтов платное, корона за уровень. Я этого не хотел, ребята, но если уж начал жульничать. Рон направился обратно в проклятый дом, где положил на пол 1 корону. Джеминя. По ушам ударил громкий звук, По глазам вспышка света, с которыми монетка начала множиться на копии. Через 2 минуты Рон решил, что набравшейся суммы достаточно. На рынке, за настоящие короны, он прикупил моющие средства в виде странного бесцветного и ничем не пахнущего куска мыла и мочалки, а также бритвенный набор, затем наполнил чистейшей водой давно не работающую ванну в проклятом доме и как следует отмылся. Фальшивые монеты будут действовать еще около 7-8 часов, если Рон верно рассчитал качество наложения заклинания. Одевшись в свою одежду, кое-как причесав непослушные черные волосы, Рон сбрил редкую бороду с лица и посмотрелся в зеркало. Уже намного приличнее. Форма ГДР пусть и стала теснее, но в местных условиях вполне нормально. Лучше лохмотьев. Рассовав монеты в карманы, Рон покинул дом и снова направился к лифтам. У лифтов уже стояли усиленные наряды полиции, которые грозно взирали на прохожих и желающих подняться выше. Примечательно, что на нижних уровнях лифты когда-то были, но затем их демонтировали и залили пластолебетоном. Поэтому некоторое количество уровней до подулья необходимо преодолевать по длинным лестницам. «Куда?» – строгим и недружелюбным тоном спросил полицейский в бюро. «В космопорт», – ответил Рон. «Цель убытия?» – продолжил опрос полицейский. «Работу буду искать», – ответил на это Рон. «Стоимость поездки – 318 корон», – подсчитал полицейский. «Внесите требуемую сумму в приемник лифта. Ни больше, ни меньше». Рон пожал плечами и вошел в лифт. Приемник предусматривал внесение монет горстями и указывал внесенную сумму, поэтому оплата путешествия не заняла много времени. Усевшись на лавку у стены лифта, Рон принялся ждать. В лифт вошло еще несколько человек с поклажей, а затем начался подъем. Ехал лифт быстро, да так, что давление ощутимо тянуло к полу. Люди вышли через 200 условных этажей, а Рон поехал дальше. Путешествие заняло не более 20 минут, Рон даже прикорнуть не успел. Черные двери лифта разошлись, открыв вид на очередной атриум города Улья. Здесь, конечно же, было гораздо чище, лампы светили ярче и как-то теплее. Воздух тоже стал другим, исчез привычный затхлый запах, которым грешили вентиляционные установки всех нижних уровней. Вывески ярче, дома опрятней, люди одеты богаче. Правда, среди жителей преобладали спецовки и рабочие ботинки, но Рон чувствовал, что это больше связано с близостью космопорта. Отхлебнув из баночки почему-то дерущего горло оборотного зелья, Рон пошел дальше, направляясь к сияющим голубоватыми лампами махинам космопорта. Проклятый дом на нижних уровнях. Судья Клементус Ромат принюхался к воздуху. Здесь давно никого не было. На мебели пыль, но пол идеально чист, ни пылинки. Невозможно установить, сколько человек здесь было. Похоже на работу специализированного сервитора, но в радиусе 2 уровней нет ни одного, который был бы в частных руках и обладал таким функционалом. Тут что-то другое. 4 арбитра, целых 4 арбитра пали от рук одного невнятного псайкера-самоучки. Гадалка Лиза Мартер, Тара которой есть все основания доверять, утверждала однозначно, сила рыжего псайкера-самоучки не выше уровня йота, но результаты столкновения и мастерство применения сил говорит любому, даже новенькому арбитру, что это уровень чуть ниже зета. Но Элиза продолжает твердить, что он слабее настоящих псайкеров по мощности. Один из следователей выдавал на брифинге теорию, что этот рыжий псайкер не самоучка, а опытный пользователь противоестественных людской природе сил, который пользуется отточенными методиками и приемами. В пользу этой теории говорило то, что спектр проявлений сил весьма ограничен, а психофеномены умело замаскированы. Настолько, что их следы не смогли определить даже специально обученный псайкер. А следов должно быть много. Цистерна, в которой неизвестный принял бой против многих тысяч разумных и вооруженных мутантов, должна была быть покрыта метровым слоем льда, но в ней, помимо пятен крови и трупов в труднодоступных местах, нет ничего и никаких следов психофеноменов. Либо рыжий является опаснейшим профессиональным псайкером, либо он не псайкер, тогда он что-то более опасное, что-то, что необходимо уничтожить во имя имперского закона. Этот дом, запечатанный почти столетие назад, был вскрыт недавно, но Клементус нашел его не по жалобам граждан. Независимо друг от друга, его обнаружили ищейки арбитров-детективов, а также гадалка Лиза Мартер. Вместо искомого псайкера был обнаружен обычный житель без определенного места жительства, асоциальный и никому не нужный. Он лежал на полу, Жевал батончик из трупного праха и улыбался самой счастливой из улыбок. Это не он. Арбитр Зефир Фаже поднял лаз-пистолет и навел на голову бездомного. «Консульт, ты нарушил запрет Адептус Арбитрис, проникнув в закрытое здание. Отвечай на наши вопросы, и твой приговор будет мягок». Кант лежал и с неописуемым наслаждением жевал батончик. Клементус никогда не видел, чтобы хоть кто-то получал наслаждение от такой безвкусной еды. И было бы понятно, если Кант был безумно голоден и жевал последний батончик, но нет, перед ним лежало еще 19 штук. Он ничего не ответит. Клементус пнул бомжа в колено, но тот даже не поморщился. Он надурманен псайкером, а значит, осквернен. Нельзя верить ни единому его слову, даже выведанному пытками, вы знаете правила. Клементус уже сталкивался с обработанными незарегистрированными псайкерами людьми, точнее с тем, что от них осталось. Глупые улыбки, бормотание, слабоумие. Арбитр Зефир кивнул и, подняв Канда с пола, потащил его на улицу, так как в оскверненных хаосом домах лучше никого не убивать, ибо незачем подкармливать гипотетических демонов. Вспышка лазера на противоположной стороне улицы, Кандасульда, бродяги нижних уровней, не стало. Клементус подумал, что можно было бы отдать его механикусам, чтобы они сделали из него сервитора, но степень вины Сульда была недостаточна для такой меры наказания. Смерть, избавление. Господин судья, донеслось из вокса донесение стоящего на улице Зефира. Операторы докладывают, что видели подозреваемого Кандасульда на уровне Эпсилон-265. Невозможно. Клементус принялся соображать. Или он открыл портативный когитатор и сделал запрос на видеозапись с зафиксированным Кандасульдом. На записи был виден непосредственно Сульд, едущий в лифте. Он не подавал признаков беспокойства, был одет не как бродяга, аккуратно побрит, отмытый, слегка скучал. «Проклятое семя!» – прорычал Клементус. Ублюдок изменил внешность. Всем силам полиции и Адептус Арбитрис. Консульт должен быть подвергнут незамедлительной ликвидации. Любой ценой. Космопорт города Ульятахинсекунд. Рон с удивлением посмотрелся в собственное отражение в зеркальном окне здания администрации космопорта. Лицо Канда начало медленно плыть, а взамен возвращалось родное и понятное. Это могло значить только одно: Арбитрис вышли на проклятый дом на 20 дней раньше, чем надеялся Рон. Если они каким-то образом выяснили особенности работы оборотного зелья. Рон как можно более ненавязчиво ушел из-под обзора камеры наблюдения, вытащил из рюкзака спецодежду из прорезиненного материала. Он быстро переоделся и дождался полной смены внешности. Они его найдут рано или поздно, стоит только остаться в городе Улье. Необходимо держаться подальше от камер. В качестве меры предосторожности Рон надвинул на лицо защитную маску. Здесь так ходить можно, как-никак космопорт со всеми его химическими угрозами, а вот на нижнем уровне сокрытие лица, даже такое, вызвало бы лишние подозрения и лишь ускорило бы разоблачение. Рон тщательно профильтровал все имеющиеся образы памяти о космопорте. Арбитр Дитрик знал, что существуют контрабандисты, но ни разу таких не ловил, так как этим занимался судья лично. Если бы Рон знал способ связаться с межзвездными контрабандистами, внезапно его внимание привлек развязный строй, под надзором какого-то имперского гвардейца, марширующий в сторону одного из космических кораблей, украшенного символом имперского флота. Это идет набор будущих гвардейцев. В воспоминаниях Дитрика были сведения, что в противоположной стороне космопорта имеется призывной пункт Astra Militarum. Рон замер ненадолго. Сейчас он поменяет один тип смерти на другой. Только вот второй тип предполагал, что Рон просуществует еще некоторое время. Войдя в призывной пункт, Рон наткнулся на почти полностью аугментированного офицера. «Доброволец!» – удивленно воскликнул офицер. «Давно не было. Идем!» Он, не спрашивая согласия Рона, дернул его в сторону тяжелой двустворчатой двери, которая вела в коридор с кабинетами медкомиссии. «Смотри, Джиз, первый доброволец сегодня!» – с неподдельным счастьем в голосе сообщил офицер пожилой женщине, одетой в офицерскую форму. Лицо ее было наполовину аугментировано, а левая рука представляла из себя практически швейцарский нож, так как там наблюдались сменные манипуляторы на шарнирной вертушке. «Парень, может, ты зашел случайно?» – спросила женщина по имени Джиз. «Сегодня день набора вспомогательных полков. Ты действительно уверен, что тебе надо в имперскую гвардию именно сегодня?» Рон оглянулся. По космопорту уже летали сервохантер Адептус Арбитрис. «Мне нужно именно сегодня», – уверенно заявил Рон. В голове же всплывали сведения о вспомогательных полках. На Кадии набираются не только элитнейшие и непобедимейшие кадианские штурмовые войска. Есть еще кадианские вспомогательные полки, действующие в плотной связке с Кашаве. По задумке, кадианские штурмовые войска набирают из вспомогательных полков перспективных бойцов, чтобы заменять выбывших, а сами вспомогательные полки держать на наименее напряженных участках фронта. На самом деле, кадианские вспомогательные полки сражаются наравне со штурмовыми войсками, но вдобавок, еще и выполняют усиленную норму фортификационных работ, куда входит еще и часть фортификационной работы штурмовых войск, которые должны отдыхать перед важными битвами. По сути своей, вспомогательные полки – штрафные подразделения, из которых дорога только в смерть. Почему эти подразделения вообще существуют в такой военизированной системе, как Кадия? А потому, что со многими городами-ульями губернаторы совладать не могут, поэтому в них происходит неразбериха, подобная творящейся в Тахинсекунд, где половина города-улья живет практически самостоятельной жизнью, так как полиция коррумпирована, руководству плевать, а следовательно никто не готовит в них СПО. Нет, на средних уровнях существуют юношеские военизированные подразделения, которые идут, как положено, в СПО, а оттуда фирменные штурмовые войска, но на самых нижних уровнях подготовки никакой не проводится, из-за чего большая часть призывников совершенно некондиционная, не соответствующая гордому званию штурмовика. Для таких вот бравых ребят и создали вспомогательные полки, которые совершенно не жалко, так как материала для пополнения можно начерпать в любой жилой цистерне у самого дна города. Более того, они даже не учитываются в десятине, их Кадия поставляет в качестве бонуса. И совершенно никто не удивляется, когда бравые кашаве буквально через пару месяцев после начала интенсивных боев на каком-нибудь агрессивном мерке остаются совершенно одни, потеряв приписанный вспомогательный полк. Но Рон уже решил для себя, что лучше в перспективе подохнуть на каком-нибудь отдаленном мире в другом конце галактики, чем вот прямо сегодня, выйдя за дверь и попав под сканер сервохантера. «Ну и отлично», – заулыбался офицер. «Снимай свою одежду в раздевалке и иди в первый кабинет». Рон, предчувствуя неприятные ощущения, разделся в раздевалке. В первом кабинете, где сидела женщина в медицинском халате, ему сразу же указали на стойку со странным аппаратом. Воспоминания Варлама идентифицировали аппарат как универсальный диагностический прибор. Не проронив ни слова, статная женщина подошла к Рону и подсоединила к его рукам электроды. Далее, она вонзила в вены на руках Рона иглы и по трубкам потекла его кровь. «Ты что, не с этого города?» – спросила женщина, читая пергамент, постепенно выезжающий из специального принтера. «Здоровье идеальное, только нога аугментирована, в остальном никаких отклонений. Тебе бы в штурмовые войска, а не во вспомогательные покойники. Имя, фамилия, судьбу не выбирают». Пожал плечами Рон. «Рональд Уизли, у нас одна судьба – служить императору», – припечатала его женщина, быстро вписав его имя на полученный пергамент. «Иди в следующий кабинет, поговоришь с психиатром, и на, возьми, передашь психиатру свои показания». Рон кивнул и вышел в коридор. Следующий кабинет встретил его каким-то уставшим мужиком, дремлющим прямо на стуле. «КХМ, КХМ», – кашлянул Рон. «Чего?» – открыл глаза психиатр. «Давай сюда бумагу». Рон протянул ему пергамент. Психиатр пробежался по нему глазами, затем поставил подпись в конце документа. «Свободен». Рон вышел из кабинета с пергаментом и вернулся обратно к офицеру, который все это время что-то вдохновенно вещал офицеру Джиз. «Закончил? Ну молодец!» – хлопнул в ладони офицер. «Идем». Они пришли в какую-то кладовую, где офицер присмотрелся к нему и выдернул со стеллажей берцы, штаны с двумя врезными карманами по бокам и двумя наружными карманами, гимнастерку без карманов, пилотку и ремень. «Надевай и пойдем, корабль ждет», – жизнерадостно приказал офицер. Рон быстро оделся в довольно-таки удобную форму, которая ему вышла как раз в пору. Видимо, у офицера глаз наметанный. Сама по себе форма напоминала чем-то советскую и ГДРовскую одновременно 5. Далее офицер лично повел Рона через весь космопорт прямо к кораблю. Полицейские не обращали на него внимания, а в зону действия сервохантеров они каким-то чудом не попали. Боковой вход в корабль открылся, Рон и офицер остановились прямо перед ним. «Рад приветствовать тебя среди дружного коллектива 244 вспомогательного полка, Уизли», — радостно сообщил офицер и пинком толкнул Рона прямо внутрь. «Кстати, не люблю, когда в книгах делают сноски, А в конце главы, когда уже пришло время пояснять, пишут цифру и сразу пояснение, вне контекста. Я уже успеваю нахрен забыть, где именно в тексте была цифра 1, а автор хреначит объяснение так, будто я спецом перелистнул под конец и читаю его долбанную сноску. И да, я примечания читаю только после прочтения главы. Мне кажется, все так делают. Ведь правда же, глава 7, только сумасшедший ничего не боится. Рон поднялся с металлического пола и огляделся в полутьме космического корабля. К нему начали приближаться другие рекруты, такие же как он. Он знал, что сейчас находится в десантном боте, который должен скоро подняться на орбиту и войти в ангар настоящего корабля. «Из чьих будешь, пацан?» Грубо попытался развернуть его за плечо какой-то тип из-за спины. «Из тех, от кого надо держаться подальше». Рон с разворота впечатал кулак в харю местного быка, стремящегося по-быстрому завоевать авторитет среди новобранцев. Челюсть ему Рон не сломал, но он и не ставил своему удару такой задачи. Резкий рывок вперед, удар коленом в пах, апперкот по харе согнувшегося быка, восходящая звезда местной вертикали неформальной власти с тихим поскуливанием упала на пол. «О, я вижу, у тебя уже есть сучки!» Рон недобрым взглядом посмотрел на двоих крепких парней, начавших его обходить по флангам. «Лучше отступитесь, иначе я переломаю вам руки или ноги, хотя у вас будет время выбрать, когда я вас отмудохаю». Рукопашный бой Рон осваивал из воспоминаний арбитра Дитрика, умело синтезируя нечто новое из своих старых навыков и системы рукопашного боя Adeptus Arbitris. Еще вчера ночью, когда спал в проклятом доме, он с холодным потом осознавал, что в рукопашном бою с арбитрами его шансы стремительно пробили дно нулевых значений и летели на гиперзвуке в глубокий минус. Пусть у арбитров солидная часть системы уделялась работе с силовыми дубинками, кастетами и мечами, но остальное всецело завязывалось на старых добрых кулаках и ногах. Многое из навыков Дитрика Рон применить не мог исключительно в силу неразвитости определенных мышц и отсутствия практической наработки условных рефлексов, но даже того немногого, что Рон мог, должно было хватить на двоих 5 минут как негражданских. Увернувшись от довольно быстрого и точного удара в голову, Рон поразил шею атакующего бычка ребром ладони, затем принял на блок удар второго бычка, умело переместил центр тяжести и впечатал носок левого берца в его колено. Добивающий удар в голову оставит на левой скуле бычка напоминание на ближайшую неделю. «Есть еще кто-то, кто хотел бы обсудить мое происхождение?» — громко спросил Рон. «Так-так-так», — раздался одновременно низкий и скрипучий голос откуда-то слева, со стороны двери в рубку управления. «Назовись, солдат. Рональд Уизли», — представился Рон, вытянувшись в струнку. Он присмотрелся к вышедшему из рубки сержанту, судя по лычкам на погонах. Шея у лысого сержанта с покрытым ожогами лицом имела аугментацию, служащую заменой голосовым связкам, именно поэтому у него был такой странный голос. «Решил начать с драк, новобранец?» — спросил сержант, вперев в Рона колючие маленькие глаза. «Тогда у тебя большие проблемы, так как только я имею право бить вас, недоноски. На первый раз я спущу вам неуставные взаимоотношения, но следующая драка закончится для вас очень плохо. Даю свое слово». Он оглядел замерших новобранцев одним из самых тяжелых взглядов из тех, какие только видел Рон. У Тарквиния взгляд был тяжелее, но сержант отставал от него где-то на пару ступеней, не больше. «Меня зовут Маркус Паст», — представился сержант. «Но от вас я приемлю только обращение сержант Паст. Строиться в колонну по трое, мясо». Новобранцы построились не по росту, как попало, что даже у Рона вызвало желание наорать на них и построить правильно. Но сержант Паст, видимо, не в первый раз имеет дело с гражданскими, поэтому лишь неопределенно хмыкнул. «За мной, отребье», — приказал он. Остановив новобранцев в углу, сержант почесал задницу и обошел их, чтобы стоять перед фронтом построения. «Стоять здесь, не двигаться, не чесаться и, не дай император, не переговариваться». На фразе «не дай император» он выпучил глаза и сделал страшное лицо. «Стоять, как статуя Себастьяна Тора в храме. Прямо, ровно, неподвижно. Шевельнетесь, или, не дай император, заговорите. Сгною». Рон ожидал, что сержант сейчас уйдет, чтобы посидеть в специально отведенном месте для отдыха, но сержант продолжал стоять перед ними, внимательно наблюдая. Десантная баржа плавно взлетела, что проявилось во внезапно появившемся легком давлении. Затем давление изменило свой вектор, что свидетельствовало о том, что подъем завершен. Рон правила игры принял. армии, хоть через 40 тысяч лет, остаются одинаковыми. Сейчас происходит моральный прессинг. Сержант следит за ними, чтобы сразу выписать любимчиков, если Рон верно понимал происходящее. Оступившийся получит максимум неприятных ощущений, чтобы остальные поняли, что сержант Паст не шутит шутки. Рон отвык от этих многочасовых неподвижных стояний в строю, поэтому примерно через час начали ныть ноги. На капральских курсах ему было тяжелее, когда они иногда просто часами ждали прибытия генерала, командира части, заместителя министра обороны и прочих важных шишек, которые прибывали лично проконтролировать подготовку экипажей для безумно дорогих даже для Великобритании танков. Когда с момента построения прошло полтора часа, один из новобранцев не выдержал и задергал левой ногой. «Ага», — удовлетворенно произнес сержант. «Новобранец, выйти из строя». Вперед вышел тощий парень, на котором форма висела как на вешалке. Он встал перед сержантом и опустил взгляд на свои ботинки. «Назовись, кусок дерьма», — внезапно заорал на него сержант. «Суки, запомните». Вышел из строя, сделал три строевых шага, отдал честь и заорал. «Рядовой Милисенепто по вашему приказанию прибыл». «Ну», — Рон отметил про себя, что сержант знает как минимум два слова на высоком готике. «Милисенепто» на латыни значит «тупой солдат». Кандидат в любимчики неумело выполнил воинское приветствие, вытянулся по струнке и заорал. «Рядовой Джонас Фазер по вашему приказанию прибыл». «Хорошо», — кивнул сержант, упал на пол и начал отжиматься. «Приступай». Фазер упал на пол и выполнил ровно три грамотных, образцовых отжимания. Остальные пять пошли как попало. На девятом отжимании Фазер упал лицом в грязный пол. «Кого мне прислали?» — заорал, глядя на это, сержант. «Как ты, сука такая, прошел медкомиссию? Да мне тебя проще вышвырнуть в шлюз, чем позволять тратить государственные ресурсы на твой откорм. Встать, отряхни казенную форму, ублюдок. Я запомнил тебя, рядовой Джонас Фазер. Встать в строй». «Опаньки, а кто это у нас улыбается лучезарно? Голубушка, выйди-ка из строя». Вперед вышла девушка лет 25. Волосы ее были заплетены в косички, а левый бок прически был выбрит наголо. На лице у нее до обращения сержанта была ухмылка. Рон это видел, так как стоял на одну шеренгу позади нее и на ряд правее. Сейчас ее лицо приняло постное выражение. «Упасть, отжаться 40 раз», — приказал сержант Паст. «Но я же не шевелилась», — возмущенно воскликнула девушка. «Годы идут, а новобранцы все такие же тупые», — с довольной улыбкой произнес солдат-сержант. «Хоть какая-то стабильность. А говорить тебе кто разрешал, и кто, сука, будет представляться по форме? 80 отжиманий, голубушка. Хали стоишь, где представление по форме? 120 отжиманий. Рядовая Суртина Май по вашему приказанию прибыла», — опомнилась девушка. «Запомните, недоноски». Сержант обвел построение взглядом. «На пол гвардия не делится, Кадианская гвардия особенно. Будете жрать одно и то же, спать на одном и том же, бегать и страдать ровно столько же, как и все остальные. Срать и ссать только будете в разных местах, и мыться. Замечу хоть один романтический взгляд от одной тупой твари к другой, затрахаю так, что вы о совокуплении забудете на всю свою оставшуюся короткую жизнь. Дрочить не запрещено, но и не разрешено. Хотя, узнаете у своих старших товарищей». Хали замерла, сука. Продолжать отжиматься. Рон стоял неподвижно, предаваясь размышлениям. О магии лучше забыть. Мало того, что объявит еретиком, мутантом и садомитом, еще и убьют. Вообще забыть. Это еще хорошо, если просто пристрелит. Пользоваться только в крайнем случае, да и то с оглядкой. Если данные Варлама верны, то корабли имперского флота просто гигантские. Линейные корабли класса «Апокалипсис» достигают длины в 5 миль, или, как принято считать в Империуме, 8 километров. Рон и раньше считал, что метрическая система удобнее и понятнее, чем имперская, и время показало, что он прав. Тем более, в Магловской Великобритании от имперской системы отказались довольно давно, это маги держались за нее до последнего. Так вот, линкоры тут умопомрачительные, но и остальные типы кораблей не являлись прогулочными яхтами. Есть линейные или тяжелые крейсеры, которые в длину достигают 6 километров, есть просто крейсеры, не сильно уступающие им, есть легкие крейсеры, которые тянутся в длину на 3-4 километра, и еще великое множество более мелких кораблей и катеров, которые тоже не отличаются крошечными размерами. Боковой люк открылся. «Добро пожаловать, призывники, на доблесть Махари крейсер класса «Лунный». приветствовал их вошедший в отсек офицер, тот самый, жизнерадостный. «Сержант Паст уже объяснил вам, какие у нас порядки. Сержант, ведите призывников в казармы». Вместе со всеми, Рон преодолел около 2 километров пути по посадочному ангару, сквозь мрачные полутемные пространства из темного металла, мимо создающих гнетущую атмосферу статуй неизвестных Рону личностей, скрипящих металлом технические сервиторы, парящих над рабочим пространством сервочерепов, вызвавших у Рона чувство напряженности, а также снующих повсюду живых работников, занимающихся кантовкой поступивших с планеты грузов. «Здесь вы и будете жить, дорогие мои!» До омерзения жизнерадостным голосом и с лучезарной улыбкой на лице сообщил им офицер. Затем на миг его лицо тронула гримаса искреннего расстройства. «Ой, кажется, я не представился. Лейтенант Аурелиус Йеллов, прошу любить и жаловать. Мы с вами всеми потом перезнакомимся, я обещаю вам, ваши жизни в имперской гвардии будут незабываемы. Сержант Паст, распределить призывников по жилым отсекам. Первый ряд, занять отсек 14. Второй ряд, занять отсек 15. Третий ряд, занять отсек 16. Раздал команды сержант Паст. Живо. Сейчас доставит ваши пожитки. Рассовать по тумбочкам. Ротный унтеркомендант выдаст вам ключи. Беременные гроксы, быстрее. Рон вошел в 15-й отсек, представляющий собой вытянутое помещение, в стены которого были вмонтированы кровати. У каждой кровати было по одной табуретке и тумбочке. Рон выбрал 13-ю кровать, у которой встал по стойке смирно. Многие последовали его примеру, тем самым создав некое подобие порядка. «Маркус, неужели тебе опять поручили возиться с мертвецами?» В казарму въехала колесная платформа с мускулистым мужиком в тапочках, форменных штанах и форменной футболке. «Это ротный унтеркомендант Грантовул, любите жаловать его не обязательно, но приказы исполнять», представил посетителя сержант Паст, затем повернулся к нему. «Раздай ублюдкам их личные номерки и пожитки, дальше ты знаешь, будет сделано, сержант Паст». Вскочив с сиденья, козырнул унтеркомендант. Видимо, он по тону понял, что сейчас не лучшее время для проявления неуставной манеры беседы. Молча достав из поясного ранца связку ключей, он лично в руки раздал ключи от шкафчиков. «В гвардии нет слова «украли», — говорил он, выдавая ключи. «Есть только профракал. Поэтому держите свои пожитки за замками, благо, если закрыть эту тумбочку, то открыть ее можно только с помощью хот-шот лазгана. Я не хочу клеймить вас ворами, но если что-то пропадет, искать никто не будет. Сейчас вы выстраиваетесь в колонну к корме моей Бетти, я буду выдавать вам снаряжение, как только раздам ключики». Рон огляделся. Вокруг него были совершенно левые люди, 2 типа, которые больше всего походили на работяг после смены, чем на солдат, какой-то красноглазый утырок, явно начавший испытывать ломку, девица облика путаны классической, благообразного вида женщина лет 35, на которой форма смотрелась как на коровье седло, ухоженный качок, которому форма очень шла, и еще 6 представителей вида блеклая немочь, 4 женского пола, 2 мужского, которые ничем примечательным, кроме красных от слишком яркого света глаз, не отличались. Все эти личности явно прибыли из разных уровней города Улья, причем чем лучше выглядел человек, тем выше уровень. Рон предположил, опираясь на образы воспоминаний начальника полиции, что немочь выскребли с самого дна нижних уровней, где, как Рон знал, случаются проблемы со светом, воздухом и едой. С воздухом проблема была не такой острой, но это сильно зависело от района. По непроверенным данным из башки двуглавого Агина, большая часть Подулья испытывает эпизодические отключения, которые иногда затрагивают краешком и нижние уровни. Так Подулий присоединяет к себе территории. Но Рону теперь до лампочки, происходящие на Тахинсекунд, его больше интересует куда, а главное когда, они отправляются всей этой разношерстной компанией. Ждать пришлось примерно полчаса, пока унтеркомендант распределит ключи и проведет инструктаж с остальными. Выстраиваясь в колонны по одному, новобранцы получали обмундирование и снаряжение. Рон был далеко не первым, но получил ровно столько же, сколько было в бумаге, на которой он расписался. 1. Гимнастерка, 2 шате, утепленная и стандартная. 2. Форменные штаны, 2 шате, утепленные и стандартные. 3. Ботинки с высокими берцами, 2 шате, утепленные и стандартные. 4. Икона с Богом Императором, 1 шате. 5. Форменная пилотка, 2 шате. 6. Маска балаклава 2 шате, 7. Защитные перчатки, 4 пары, 8. Свитер утепленный, 1 шате, 9. Ремень с пласталевой бляхой, 1 шате, 10. Ременный подсумок для боеприпасов, 1 шате, 11. Ранец с противогазом Мортис ВИ, 1 шате, 12. Рюкзак походный, 1 шате, 13. Полевая аптечка, 1 шате, 14. Штык-нож, 1 шате, серийный номер, 11144, 15. Малая пехотная лопата, 16. Принадлежности для ухода за личным оружием, 1 комплект, серийный номер, 245 к 11144, 17. Дальномер лазерный, 1 шате, 18. Столовые приборы и принадлежности, 1 комплект, 19. Средства гигиены, 1 комплект, 20. Спальный мешок, 1 комплект, 21. Плащ-палатка, 1 шате, 22. Фляжка пласталевая, с чехлом, 1 шате. В целом, неплохо. Британская королевская армия одаривала его гораздо хуже, практически по самому минимуму. Часто приходилось выменивать нормальное гражданское мыло на тушенку и джем, а тут прямо все условия. И это несмотря на практически бесконечную войну по всей галактике. Вот здесь отдельно распишись. Унтеркомендант протянул другой формуляр. Прочти внимательно, будешь отвечать за это снаряжение головой. Рон вчитался в короткий список. 1. Защитный шлем тип 2, 1 шате, 2. Панцирь нагрудник МК-1, с налокотниками, наколенниками и наплечниками, 1 комплект, 3. Лазерное ружье М36 Кантрель 1 ЕД, серийный номер, 245 к 11144, 4. Наступательная фраг-граната, 2 шате, в резерве, 5. Оборонительная фраг-граната, 2 шате, в резерве, 6. Батарея для лазерного ружья М36, 4 шате, 7. Зарядное устройство для батареи лазерного ружья М36, 20 циклов перезарядки, 8. Книжка-молитвенник с обслуживающими летаниями, 1 шате. Рон подписал бумагу, получив на руки весь набор снаряжения. Тащить все это до своего шкафа было тяжеловато, но он справился. Разместив снарягу по подписанным полкам, Рон запер замок и накинул цепочку с ключом на шею. Гранаты не выдали, и это разумно, но даже из выданного лазгана пострелять не получится. Батареи разряжены в ноль, а зарядное устройство имеет командирский блок, который делает невозможным заряжание батарей без специального разрешения скагитатора командира роты. Рон знал это из образа в памяти технопровидца Варлама, отвечающего сейчас за производство лазерного оружия для имперской гвардии. Единственное их оружие сейчас – ножи и малые пехотные лопаты, но от них мало толку, так как Рон приметил у сержанта и унтеркоменданта нелетальные автоматические шоковые пистолеты. Да и вообще, вряд ли кто-то решит устроить бунт сразу по прибытию. Это глупо и смертельно опасно. Итак, потроха, сейчас пойдем в столовую и баиньки. Недобро улыбнулся сержант Паст. Капрал Филиус Маунт в ваше распоряжение прибыл. Примчался к сержанту какой-то юный тип, как положено, сделав 3 строевых шага и выполнив воинское приветствие. А вот и поперли. Устало вздохнул сержант Паст. Берешь в распоряжение. Вот этих. Будут, условно, первым отделением. Сержант ткнул в отсек Рона. Будешь жить с ними. Вон та кровать для сержантского состава твоя. В случае тревоги, вар прозрыва или еще какой-нибудь хани, ты должен быть готов первым. Первым. Сообщил ему Паст. Знай, ты отвечаешь за этих дерьмографов передо мной, а я отвечаю за тебя и этих дерьмографов перед лейтенантом Еллофом, а он перед капитаном Брансом, а тот перед майором Штоффом, а тот перед полковником Духов, а та отвечает перед генералом Салом. Ты осознаешь, что дерьмо за проступки этих мудаков потечет вниз по всей иерархии и выльется по очереди на каждого из нас? Так точно, подтвердил капрал Маунт. Но у кого в этой истории самая крайняя жопа, капрал? Спросил со зверским оскалом сержант Паст. У рядового гвардейца, сэр, ответил капрал, который Рону не понравился с первых секунд своего существования перед его глазами. Амбициозный, судя по блеску в глазах, хочет рваться ввысь по карьерной лестнице, видя себя как минимум крепким полковником в перспективе. Удачи! Мысленно усмехнулся Рон. Это значит, отбросы, что трахнут всех, но вы трахнуть никого не сможете, объяснил для непонятливых сержант. Вам запрещено, но есть пути наверх, на вершину трахательной цепочки нашего огромного сообщества. Стреляйте лучше всех, учите тактику, уставы, знайте свое оружие лучше остальных, бегайте быстрее и дальше, бейте сильнее, будьте лучшими. И лучшие имеют неплохие шансы возвыситься среди остальных, а того и гляди, попасть в ударные полки. Где остальные? Это он обратился к капралу. Прибудут с минуты на минуту, сэр, ответил капрал Маунт. Как догадывался Рон, капралами назначили самых подающих надежды призывников из белых щитов, которым не нашлось места в настоящих ударных полках, чтобы сгладить впечатление о вспомогательных полках как о криворуких кусках пушечного мяса. Ситуация это в корне не изменит, но Рон подозревал, что никто такой цели и не ставит. Память других людей, живых и мертвых, говорила ему, билась в его сознании с видениями, что вспомогательные полки – мясо, которому позволит умереть первым. Хуже, только штрафные легионы. На противоосколочном панцире нагруднике, который выдали Рону, нет обозначения подразделения, он еще не заслужил его, поэтому на месте знаков принадлежности к полку – белая пустота. Все становятся белыми щитами на кораблях, везущих их к мясорубке судьбы. Самое смешное, им даже не сказали, в каком полку они будут служить. Строиться на ужин, Граксовы отрыжки, дал команду сержант Паст. Раз уж эти ублюдки посчитали выше своего достоинства прийти на встречу с подчиненными, значит вы встретитесь на ужине. Снова колонна по трое, но в этот раз их построили правильно, а также не пришлось идти далеко. Столовая располагалась всего в 300 метрах. Рон даже в уме постарался перестроиться с имперской системы мерно-метрическую, пусть это и было неудобно.